Итак, сегодня поговорим о проекте с таким, казалось бы, простым названием – «Народная лавка». Ну, что это может быть? Очередной маркетплейс? На первый взгляд, да. Но если копнуть глубже в материалы, то вырисовывается картина, ну, куда более амбициозная. Это, по сути, попытка переосмыслить сами основы того, как мы производим и торгуем. Так что же это на самом деле? Это народная лавка. Это просто, скажем так, онлайн-магазин с таким вот народным названием? Или за этой вывеской стоит нечто гораздо большее? Может быть, целая экономическая и даже социальная модель? И вот тут-то и кроется, пожалуй, самое главное отличие. Смотрите, обычные маркетплейсы, они про что? Про логистику, про перепродажу. Они, по сути, просто посредники для уже существующих товаров. А идея народной лавки совсем другая. Тут во главу угла ставится создание производства прямо с нуля. И, что важно, развитие целого сообщества вокруг этого производства. То есть главная задача проекта, если говорить просто, это создать в каждом городе, внимание, гарантированный рынок сбыта. Но фишка в том, что это рынок не для каких-то там чужих товаров, а именно для продукции, которую создают внутри своей же собственной сети. И речь идет о самом базовом, о товарах повседневного спроса, то, что нужно всем и всегда. Хорошо, давайте теперь копнем глубже, в самое экономическое ядро этой концепции. В ее основе, на самом деле, лежит очень простой, но, как утверждается, мощный принцип. Звучит он так: «Сбыт рождает производство». И вот в этом-то вся логика. Идея в том, что если есть надежный и предсказуемый рынок, куда точно можно продать товар, это и есть главный толчок, главный стимул для того, чтобы открывать новые производства. Неважно, что это, какой-то цех или фермерское хозяйство. Обычно как? Сначала что-то произвели, а потом ищут, кому бы это продать. А здесь все наоборот. Сначала есть гарантированный покупатель, и уже под него создается производство. И вот как это работает на практике, это-то так называемый основной цикл. Шаг первый – создается рынок, то есть гарантированная точка сбыта. Шаг второй – под этот уже существующий гарантированный спрос открываются производства и фермы. И шаг третий – в результате всего этого появляются новые рабочие места, а они, в свою очередь, привлекают новых участников. Получается такой вот самоподдерживающийся механизм. Но вся эта история, как оказывается, не только про экономику и производство. Давайте посмотрим, как этот экономический механизм, по задумке авторов, должен перерастать во что-то большее, в социальные результаты. Как от просто рабочих мест перейти к общему благополучию? Ну, самое прямое и очевидное следствие этого цикла – это, конечно, новые рабочие места. То есть открытие каждого такого производства – это не просто галочка в экономическом отчете. Это, в первую очередь, возможность для людей найти работу. И не просто работу, а стать частью вот этого растущего кооперативного союза. И вот тут мы подходим к миссии проекта, которая, как видите, выходит далеко за рамки чистой экономики. В материалах прямо говорится, цитирую: «Наша миссия – благополучие семей нашего народа. Благодаря проекту каждый может обрести достаток и сосредоточиться на главном, на продолжении и укреплении своего рода». То есть проект позиционируется как инструмент, который позволяет людям обеспечить себя, чтобы потом уже заниматься семьей. Но это еще не все. Амбиции проекта идут гораздо дальше. Давайте посмотрим, как вся эта модель должна масштабироваться от отдельных заводиков и ферм до целых новых поселений. И все это под флагом кооперации. И вот тут, знаете, начинается действительно интересное. Видение такого, что ли, градостроительного развития. Смотрите. Новые производства, особенно аграрные, они ведь часто находятся за городом. И это, по задумке, дает семьям возможность жить прямо рядом со своей работой. А это, в свою очередь, должно вести к абсолютно естественному формированию новых поселков, новых поселений. Конечно, эти поселения не должны существовать как-то изолированно друг от друга. Ключевая идея здесь – это кооперация. Что это значит на практике? А то, что поселки, фермы, целые регионы объединяются. Они помогают друг другу, обмениваются опытом, какими-то лучшими практиками. Ну и, конечно, делятся ресурсами. То есть это такая попытка выстроить прочные горизонтальные связи. И все это, по сути, шаги к одной большой долгосрочной цели. Так к чему же все это должно привести в итоге? Какой конечный результат видят создатели проекта? Так вот, конечная цель – это совсем не про то, чтобы просто продавать товары. Нет, цель – создать целую устойчивую сеть таких вот поселений. По сути, это модель общества, где люди сами производят все, что им нужно, сами же это продают внутри своей сети и, что самое главное, активно помогают друг другу, формируя таким образом практически самодостаточную социально-экономическую систему. В итоге что мы имеем? «Народная лавка» — это, без сомнения, проект с просто огромными амбициями.